И понукание наше, просто незнание грамоты, непонимание основ культуры, давно имеющейся и почти окостеневшей вследствие постоянного противодействия понукальщикам. Дать возможность и время свободно развиться этой культуре, значит сделать все, что требуется разумом. Сказалось у меня это нечаянно и маловнятно, трудно сказать об этом кратко. Но мысль моя не народническая и не эсеровская, дело не в крестьянской какой-нибудь доминанте, а в естественном ходе вещей. Ход этот медленен настолько, что, надо думать, живее 100 и 200 лет назад в Дорогобужском уезде, я нашел бы тех же людей, что и нынешним летом. Многое дала мне охота. С ружьем непрестанно передвигаешься, подолгу не засиживаешься. Надоело, устал ли с кем говорить, вперед. И опять новое, новое без конца. Сама охота прекрасная штука. Кончилась она у меня волчьей облавой, на которую убили 4 волков. Один из них мой. Горд я и счастлив, как конквистадор, ведь квалификация. Облава была в Бездоне. Каково название? Это волчий город с площадями, проспектами, канализацией, вырытые на болоте колодцы. Прямо чудо. Не писал ничего, не ругайте меня, зато набрался всякой всячины и того, гляди, лопну от изобилия. Теперь сажусь, пишу от Рождества и рассчитываю, писать буду неплохо. Без философии о крестьянстве, не сердитесь на меня за нее. Письма мне не пересылали, и, вернувшись, нашел ваше письмо старое от 3 июня. Для меня оно ново, я прочел и, как всегда, перечитал его с радостью и крепко-крепко благодарю вас за дружеские чувства в нем выраженные. Вы не знаете, как я оживаю от ваших писем. 17 тома из Москвы мне не прислали. Пришлите, пожалуйста, вы сами, по адресу Ленгиза на мое имя. Жду также с нетерпением обещанный портрет. Его, конечно, можно послать по моему домашнему адресу. Где напечатано дело Артамоновых? В беседе? Нельзя ли и эту повесть получить от вас? Как пишется роман? Напишите. Как чувствуете себя? Лучше ли, чем зимой? Жму руку и шлю сердечный привет. Ваш Константин Федин. По скриптум. Читали ли Наровчатскую хронику? Ковш вам послал Груздев. А настоящую за границу, вашу Италию, а не Дорогобужскую, держу прочно в сердце. Но теперь до зимы. Сейчас надо писать. Горький Федину, Соренто, 17 сентября 25 года. Вчера получил ваше глубоко интересное письмо, дорогой Федин. Вы, конечно, совершенно верно говорите, что в моем суждении о крестьянстве я и не прав, и прав. И, разумеется, вы знаете, что наши правда-неправда родные сестры, а также знаете и то, что не дело... Не задача художника открывать и утверждать истины. Вполне допустимо, что неправда есть только умершая, отжившая истина, а правда – истина живая, рожденная, как вывод из ряда новых фактов бытия. Сие не очень новое соображение, да и неуклюжее, вызвано вашими словами о мужике, постоянно противодействующем, понукающем. Нет ли здесь ошибки у вас? Ведь понукающие несут в жизнь именно живую новую истину, и поэтому они являются творцами культуры, именно они. Так всегда было и будет. Лично я привык думать, что постоянное противодействие истекает у людей из желания покоя, более или менее устойчивого равновесия. К этому равновесию стремятся не только люди, но и так называемая «мертвая материя», и даже те ученые люди, кои утверждают, что материи нет, а существует лишь энергия, не могут отрицать, что и энергия стремится к энтропии, к состоянию покоя. Наверное, и я тоже хочу достичь этого состояния. Хочу решительного и все разрешающего вывода, продолжая, однако, думать, что все мои симпатии на стороне понукающих, и что мне органически враждебно постоянное противодействие мужика неотразимым требованиям истории. Все это я говорю потому, что мне показалось...